Сура 98. Ясное знамение. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Те, которые стали неверными из числа людей Писания, иудеи-христиане, и многобожников из числа арабов и других народов, не отделялись от своего неверия, пока не пришло к ним от Аллаха ясное знамение, указанное в их Писаниях. Посланник от Аллаха Мухаммад, который читает очищенные свитки, аяты Корана, которые чисты от лжи, сомнений и неверия, в которых содержатся писания прямые, аяты и положения, в которых нет уклонения от истины, они содержат только праведность, прямоту, истинное руководство и мудрость. И разделились, разошлись во мнениях те, которым было дано писание, иудеи и христиане, относительно признания Мухаммада пророком, только после того, как пришло к ним, людям Писание, ясное знамение, после того, как стала ясная истина. Они разделились по своей злобе и зависти, а хотя было повелено им только служить Аллаху, делая исключительно для Него веру, поклонение и служение, как ханифы, доисламские единобожники, совершать молитву так, как повелел Аллах, давать обязательную милостыню, закят. Это признание, поклонение и служение только Аллаху, своевременное исполнение молитв, выплата обязательной милостыни нуждающимся рабам Аллаха, вера прямоты, истинная вера и закон Аллаха. Поистине те, которые стали неверующими из числа людей Писания и многобожников, в итоге окажутся в огне гиены, ада, вечно пребывая там. Они никогда не выйдут из ада и не умрут там. Они – худшие творения. Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, они лучшие творения. Воздаяние им, верующим, у их Господа, райские сады, Аден, где под ними, под дворцами и деревьями, текут реки, для вечного пребывания там навсегда. Никогда не выйдут оттуда и никогда там не умрут. Аллах доволен ими за то, что они подчинились Его Слову и приняли Его закон. И они довольны им, Аллахом. Это такое благое воздаяние для тех, кто боялся наказания своего Господа и остерегался совершения грехов.